Три часа спустя его разбудил шум крыльев первых грифов. Некоторые уже клевали внутренности мертвого верблюда, другие начали осторожно подбираться к трупу солдата. Он взглянул на небо, там уже кружила не одна дюжина птиц. Это была окраина пустой земли, и можно было подумать, что они явились как по волшебству, вынырнув из травы и кустов близлежащей хамады. Они вызывали у него беспокойство. Грифы, кружащие в воздухе, видны с расстояния многих километров, а ему было неизвестно, как далеко находился следующий дозор. Он обследовал песок. Тот был твердым, и хотя в машине имелись кирки и лопаты, мужчина чувствовал, что ему не под силу выкопать яму, в которую поместились бы два человека и верблюдица. Затем он внимательно вгляделся в лицо Абдуля. Тот дышал уже лучше, но, похоже, не скоро должен был прийти в сознание. Он вновь его напоил, потом проверил бидоны, два полных бидона с водой, еще один с бензином и другой с едой. На какое-то время он погрузился в размышления. Ясно, что это место следовало покинуть как можно скорее. Но он не представлял себе, как заставить двигаться джип, который в его руках был всего лишь грудой бесполезного железа. Пришлось напрячь память. Лейтенант Разман управлял похожей машиной, и он еще обратил внимание на то, как тот поворачивал руль то в одну, то в другую сторону, и как давил внизу на педали и постоянно двигал длинную ручку, увенчанную черным шаром справа от себя. Усевшись на место водителя, он повторил каждое движение лейтенанта, поворачивал руль, силой нажимал на все и каждую в отдельности педали, тормоз, сцепление и газ, и попытался переместить из стороны в сторону черный шар, однако мотор по-прежнему молчал. Его ухо не уловило ни звука, и он понял, что все эти действия годились, чтобы вести машину. Однако прежде каким-то образом надо было запустить двигатель. Туарег наклонился и внимательно рассмотрел маленькие рукоятки, ключи, кнопки и стрелки панели управления. Нажал на сигнал, распугав этим грифов. Добился того, что вода брызнула на ветровое стекло и тут же была распределена по его поверхности двумя качающимися щетками, но так и не услышал вожделенного рева мотора. Наконец он заметил ключ, вставленный в замок. Гасель вынул его, и ничего не произошло. Вставил обратно, результат остался прежним. Попробовал повернуть, и механическое чудовище ожило, три раза чихнуло, содрогнулось всем телом и вновь умолкло. Его взгляд загорелся, он понял, что находится на верном пути. Повернул ключ одной рукой, крутя другой руль, как одержимый, и результат оказался тем же — кашель, дрожь и молчание. Попробовал одновременно ключом и ручкой — ничего. Ключом и правой педалью мотор взревел и надсадно затарахтел, но машина так и осталась на месте. Когда же очень медленно он отпустил педаль, то с удовлетворением заметил, что двигатель работает с негромким гудением. Он продолжил испытания с тормозом, сцеплением, акселератором, рычагом ручного тормоза, переключением фар и переключателем скоростей, и когда уже начал терять терпение, машина рванулась с места, задними колесами проехала по капралу Осману и через 3 метра остановилась. Грифы недовольно захлопали крыльями. Он начал все сначала и проехал еще 2 метра. Он продолжал попытки до самого вечера, и когда решил прерваться, от грифов и мертвецов его отделяло не более 100 метров. Он поел, попил, сделал похлебку из галет, воды и меда, заставил Абдуля Эль-Кибира ее проглотить, и как только наступила ночь, свернулся калачиком на одном из одеял, расстеленном на земле, и погрузился в глубокий сон. На этот раз уже не грифы, а вопли гиен и шакалов, сцепившихся за мертвечину, разбудили его ближе к рассвету, и в течение долгого времени туарег слушал их грызню, хруст костей под давлением сильных челюстей и звук разрываемого на части мяса. Гасель ненавидел гиен. Он терпеть не мог грифов и шакалов, но к гиенам испытывал просто непреодолимое отвращение с тех пор, как, будучи подростком, почти ребенком, обнаружил, что они загрызли новорожденного козленка вместе с его матерью. Это были отталкивающие и омерзительные твари, несуразные, трусливые, грязные и жестокие, которые, собравшись в достаточном количестве, были способны напасть даже на безоружного человека. Он часто задавался вопросом, почему Аллах поселил их на земле, но так и не смог найти на него ответ. Гасель подошел к Абдулю, тот крепко спал, его дыхание уже стало ровным. Он вновь напоил его и стал ждать наступления дня, размышляя о том, что он, Гасель Саях, войдет в историю пустыни как первый человек, одолевший пустую землю, Тикдабру. Возможно, однажды станет известно и то, что именно он нашел большой караван. Большой караван. Чтобы выбраться, проводникам надо было всего лишь слегка повернуть на юг. Однако это не было угодно Аллаху. Никому, кроме него, неведомо, за какие страшные грехи он уготовил этим людям столь ужасную участь. Кому жизнь, а кому смерть, решает Аллах. Остается только смиренно принять его волю и возблагодарить за то, что он явил ему свою благосклонность, позволив спастись и спасти гостя. Инша Аллах! Теперь надо думать, он находился в другой стране, вне опасности. Однако солдаты как были, так и остались его врагами. И что-то не похоже, чтобы преследование было закончено. И не было никакой возможности ускользнуть. Последнего верблюда догладывали звери-падальщики, а что до Абдуля Эль-Кибира, то должно было пройти немало времени, прежде чем он смог бы подняться на ноги. Только эта груда бездушного металла могла отвести их дальше от опасности, и Гасель испытал глубокую ярость от собственного бессилия и невежества. Простые солдаты, самый грязный бедуин и даже негр Акли, отпущенный на свободу и несколько месяцев покрутившийся возле французов, запросто привели бы в движение машину гораздо больше этой, тяжелый грузовик с цементом. А он, Гасель Саях и Мохар, славящийся умом, смелостью и ловкостью, столкнувшись со сложностью непонятной хитроумной машины, был бессилен. Предметы всегда были его врагами, он питал к ним неприязнь. Его кочевое существование сократило их до какой-нибудь пары дюжин самых необходимых, но даже в этом случае он инстинктивно их отвергал. Ему, свободному человеку и одинокому охотнику, было достаточно оружия, герба с водой и сбруи для верблюда. В те дни, что он провел в Эль-Акабе в ожидании подходящего момента, чтобы захватить в плен губернатора Бен-Куфра, Гасель неожиданно столкнулся с явлением, которое привело его в замешательство. Настоящие туареги, некогда столь же неприхотливые, как и он, похоже, пристрастились к вещам, тем предметам, о которых раньше они и знать не знали, а теперь они стали столь же необходимы, как вода или воздух, и автомобиль, дающий возможность разъезжать повсюду без видимой надобности, превратился, как он мог заметить, в самую настоятельную из таких потребностей. Юным кочевникам, в отличие от их родителей, уже не приносило удовлетворения долгое, по нескольку дней и недель путешествия по пустыне, без спешки и нетерпения, с сознанием того, что пункт назначения находится в конце пути и прибудет там веки вечные, как бы медленно ты ни передвигался. И вот теперь, по странной иронии судьбы, он, Гасель, столь ненавидевший и презиравший предметы и испытывавший такое отвращение к любым механическим средствам передвижения, лежит здесь, возле одного из них, от которого зависит его жизнь и жизнь его гостя, и проклинает себя самого за невежество и неспособность пинками заставить его бежать по равнине к свободе, до которой рукой подать. Рассвело. Он разогнал гиены шакалов, однако грифы продолжали слетаться дюжинами, заполоняя небо кружением смерти, раздирая крепкими клювами тела двух человек и одного животного, которые всего лишь за сутки до этого были еще полны жизни, и криками возвещая миру о том, что здесь, на краю Хакамады, на самой границе пустой земли Тикдабры, человек вновь явился виновником трагедии. На этой самой койке, на которой ты сидишь, и примерно в это же время, когда все спали, твой муж перерезал горло моему капитану и тем самым еще больше усложнил себе жизнь. Лейла инстинктивно порывалась было встать, однако сержант Малик Аль-Хайдери с силой надавил ей на плечо, принуждая оставаться на месте. «Я не давал тебе разрешения двигаться», — заметил он. «И тебе следует свыкнуться с мыслью о том, что в Адоросе до тех пор, пока не пришлют нового офицера, ты не можешь совершать никаких движений без моего разрешения». Он пересек комнату, уселся в старое кресло-качалку, в котором покойный Калеб Аль-Фаси просиживал часами, читая и раскачиваясь, и медленно оттолкнулся от пола, не сводя с девушки взгляда. «Ты очень красивая», — сказал он, и в его голосе прозвучала хрипотца. «Самая красивая туарегская женщина, какую я когда-либо видел. Сколько ж тебе лет?» «Не знаю. Я не из туарегов, я Акли». «Акли, дочь рабов!» — воскликнул он. «Надо же! Этот туарег наверняка от тебя без ума, если взял в жены рабыню. Меня это не удивляет. Судя по всему, ты хороша в постели». «Ты хороша в постели?» Ответа он не получил, да, можно сказать, и не ждал. Поискал сигарету в верхнем кармане рубашки, щелкнул зажигалкой, некогда принадлежавшей капитану, и не спеша закурил, наслаждаясь дымом и разглядывая девушку, которая, в свою очередь, смотрела на него с вызовом, гордо выпрямившись. «Знаешь, сколько времени я уже не видел обнаженной женщины?» — спросил он с горькой улыбкой. «Нет, ты не можешь этого знать, потому что даже я сам сейчас этого уже не помню». Он кивком показал на старый календарь, висевший над кроватью. «Вот эта толстая шлюха, а ей должно быть уже лет 100, это все, что у меня было. И я часами разглядывал ее, удовлетворяя себя и мечтая о том дне, когда повстречаю настоящую женщину». Он вытащил грязный платок и вытер пот, который лился градом по его шее. «И вот ты здесь, как в моих мечтах, даже лучше и моложе, чем в моих мечтах». Он помолчал, а затем спокойно, не повышая голоса, но твердо добавил: «Раздевайся». Лейла не пошевелилась, словно не слышала, и только в глубине ее огромных черных глаз промелькнул страх, а пальцы слегка вцепились в грубую и грязную ткань тюфика. Малик Эль-Хайдери выждал несколько секунд, докурил сигарету и осторожно положил окурок на пол под кресло, чтобы придавить его во время раскачивания. Потом поднял голову и взглянул на Лейлу в упор. «Послушай», — сказал он, — «есть два способа решения подобных вопросов, по-хорошему или по-плохому. Лично я предпочитаю первый, поскольку он всегда увлекательный для обоих. Ты идешь мне навстречу, и мы приятно проводим время. Я, со своей стороны, тоже иду тебе навстречу и делаю твое заключение более сносным. А если ты будешь упираться, я все равно добьюсь своего силой, и к тому же меня совсем не будет волновать, что с тобой будет потом. Или что может произойти с твоей семьей?» Он многозначительно улыбнулся. «Двое из сыновей твоего мужа просто красавчики, смазливые подростки. Ты обратила внимание, как на них смотрят некоторые из моих парней? Они ведь тоже уже не один год томятся здесь в заточении, и по меньшей мере 8 из них будут просто счастливы, если я закрою глаза и позволю им сегодня ночью, когда все уснут, заняться парнишками. Ты свинья! Не больше любого другого, кто провел столько времени, сколько я, в этой проклятой пустыне». Он перестал раскачиваться и отклонился назад, глядя в окошко на высокие барханы, со всех сторон обступившие оазис. «Отсюда все выглядит по-другому. По мере того, как годы проходят, а ты теряешь надежду на то, что однажды тебе позволят вернуться. Когда понимаешь, что уже никто никогда не испытает к тебе интереса или сочувствия, перестаешь испытывать интерес или сочувствие к остальным». Он вновь повернулся к ней. «Мне ничего не дадут. То, что я сам не возьму, никто мне не предложит. И уверяю тебя, что как только ты попадешься другим на глаза, они тоже попытаются это сделать». «Раздевайся», — повторил он. Теперь это был уже приказ. Лейла колебалась. Хотя она пыталась сопротивляться, и все ее существо восставало против мысли о подчинении, девушка знала, еще когда впервые увидела старшего сержанта Малика Эль-Хайдери, что он способен на все, даже позволить своим людям развлекаться с сыновьями ее мужа, которых тот ее приучил любить как своих собственных. Наконец она очень медленно встала, скрестила руки, ухватилась за подол своего простенького платья и, сняв его через голову, кинула в угол. Ее упругое, молодое темное тело с маленькими грудями и крепкими ягодицами полностью открылось его взору, и сержант Малик долго смотрел на него, не переставая раскачиваться, словно ему хотелось продлить это мгновение, насколько возможно, мысленно получить удовольствие, оттягивая момент, когда он тоже разденется. Солнце было уже высоко, запах мертвечины стал невыносимым, а грифы превратились в тучу, сражаться с которой было бесполезно. Сначала он заметил столб пыли, поднявшийся на западе. Тот быстро приближался, а когда залез в джип и попытался разобраться с механизмом пулемета, готовясь защищаться, увидел серое массивное пятно, еще одну машину, двигавшуюся с юга. Та была медленнее и тяжелее, а ее крохотную башенку венчала легкая скорострельная пушка. Острое зрение тут же ему подсказало, что бессмысленно и пытаться противостоять такому оружию. Единственным утешением служила мысль о том, что он одолел пустыню пустынь Тикдабру, а поражение потерпел исключительно из-за верности своему гостю. Гасель взял винтовку и отправился к краю Хамады, не прячась за камнями и зарослями травы. Абдуль-эль-Кириб оставался у него за спиной, вне пределов досягаемости для пуль. Он приготовил винтовку и стал ждать, прикидывая, когда джип окажется на расстоянии выстрела. Однако в тот момент, когда он уже прекрасно видел солдат и колебался, наводя оружие, стрелять ему в водителя или же в того, кто собирался нажать на гашетку пулемета, вдали раздался взрыв, в воздухе просвистел снаряд, и машину разнесло на куски прямым попаданием. При этом она резко остановилась, словно разбившись о невидимую стену. Одно искореженное тело отнесло за 40 метров, другое разорвало на клочки, ничего не осталось, словно его и не было, а джип за считанные секунды превратился в груду дымящихся обломков. Гасель Саях и Мохар Кельтальгимуса, известный как охотник, застыл на месте от изумления. Возможно, впервые в жизни он оказался не в состоянии понять, что творится у него перед глазами. Наконец он медленно обернулся ко второй машине, танкетке-гусенице, которая, как ни в чем не бывало, продолжала двигаться вперед и затормозила метрах в 20 от той точки, где сходились вместе Хамада и пустая земля. С машины тут же соскочил высокий человек с аккуратно подстриженными усами, в форме песочного цвета и со звездами на обшлагах, твердым шагом приблизился к Туарегу и остановился перед ним. «Абдуль-эль-Кибир», — осведомился он, — Гасель указал себе за спину. Офицер с облегчением улыбнулся и тряхнул головой, словно избавившись от тяжелого груза. «От имени моего правительства и от моего собственного добро пожаловать в нашу страну. Для меня будет честью охранять вас до прибытия на сторожевой пост и лично сопровождать президента Кибира в столицу». Они медленно направились к машине, и по дороге Гасель не смог удержаться и бросил долгий взгляд на все еще дымящийся искореженный джип. Это не ускользнуло от внимания офицера, и он покачал головой. «Мы маленькая, бедная и мирная страна, но нам не нравится, когда кто-то вторгается на нашу территорию». Они подошли к телу Абдуля-эль-Кибира, все еще находившегося без сознания. Военный внимательно его осмотрел, убедился, что тот нормально дышит и, судя по всему, находится вне опасности, и поднял голову, бросая долгий взгляд на простиравшуюся перед ним бескрайнюю равнину. «Ни за что бы не подумал, что кто-то в этом мире окажется способен пересечь проклятое место». Гасель слегка улыбнулся. «Послушай моего совета», — сказал он. «Избегайте Кдабры». Спустя 3 часа Туарег легонько хлопнул офицера по предплечью. «Останови», — попросил он. Тот подчинился, остановил джип и поднял руку, чтобы танкетка, следовавшая за ними, тоже остановилась. «Что случилось?» — поинтересовался офицер. «Я выйду здесь». «Здесь?» — удивился тот, растерянно обводя взглядом равнину, покрытую камнями и пучками травы. «Что ты собираешься здесь делать?» «Вернуться домой», — ответил Туарег. «Ты едешь на юг. Моя семья осталась там, очень далеко, на северо-востоке, в горах Хуэйлы. Пора возвращаться». Офицер тряхнул головой, словно услышанное никак в ней не укладывалось. «Пешком? В одиночку? Кто-нибудь продаст мне верблюда? Но ведь путь-то не близкий, в обход пустой земли. Вот поэтому мне и надо отправиться как можно скорее». Офицер повернулся и кивнул головой в сторону спящего Абдуля-эль-Кибира. «Не подождешь, когда он очнется? Он захочет поблагодарить тебя лично». Гасель только помотал головой. Он уже успел спуститься на землю, захватив с собой винтовку и гербу с водой. «Ему не за что меня благодарить». Туарег сделал короткую паузу. «Он хотел перейти границу, и уже ее перешел. Отныне он твой гость». Гасель окинул Абдуля долгим теплым взглядом. «Пожелай ему от меня удачи». Офицер понял, что это решение твердое, и нет никакой возможности его отговорить. «Тебе что-нибудь нужно?» — спросил он. «Деньги или провизия?» Гасель отрицательно покачал головой и показал на равнину. «Я сейчас человек богатый, а в этом краю я видел много зверья. Мне ничего не нужно». Он так и не сдвинулся с места, пока машины проезжали мимо и удалялись в сторону юга. Только после того, как пыль вновь улеглась и шум моторов стих на расстоянии, сориентировался, хотя на широкой плоскости не было ни одного естественного местного предмета, который бы мог послужить ориентиром, и неспешно пустился в путь с невозмутимым видом человека, прогуливающегося по лугу тихим вечером, любуясь пейзажем, каждым пучком травы, каждым валуном, каждой голенастой птицей и каждой юркой змеей. У него были вода, хорошая винтовка и боеприпасы. Вокруг был его мир, сердце пустыни, которую он любил, и он собирался насладиться долгим путешествием, в конце которого встретится со своей женой, своими детьми, своими рабами, своими козами и верблюдами. Дул тихий ветерок, и с наступлением темноты звери равнины покинули свое убежище, чтобы пощипать листву в низкорослом дубнике, где он подстрелил замечательного зайца и приготовил ужин при свете костра из тамариска. Затем стал смотреть на звезды, явившиеся составить ему компанию, и с удовольствием перебирать воспоминания. Лицо и тело Лейлы, смех и игры своих детей, глубокий голос и умные речи своего друга Абдуля Эль-Кибира и замечательное, увлекательное и незабываемое приключение, которое ему довелось пережить на самом пороге зрелости. Оно навечно наложило отпечаток на его жизнь, а старики будут рассказывать о нем годами, заставляя подростков восхищаться подвигами единственного человека, одновременно бросившего вызов целой армии и Тигдабре. И он расскажет своим внукам, что пережил в тот день, который провел в компании духов Большого Каравана, как говорил им о своем страхе умереть на равнине, как приглушенные голоса мумий и их бесплотные пальцы указали ему правильную дорогу, как он шел по ней 3 дня и 3 ночи и за все это время ни разу не остановился, зная, что если сделает это, то ни он, ни верблюд не смогут возобновить движение. Они оба превратились, подчинившись его несгибаемой воле, в настоящие механические автоматы, не чувствующие ни жары, ни жажды, ни усталости. И вот теперь он лежит, растянувшись на мягком песке, ощущая под рукой приятное прикосновение влажной гербы, на поверхности которой выступила вода, остатки зайца еще дымятся возле костра, на поясе висит сумка с золотом, и чувствует умиротворение, пребывая в гармонии с самим собой и окружающим миром, гордясь тем, что он мужчина и туарег, а главное тем, что доказал, никто, даже правительство, не может позволить себе такую роскошь, как пренебрежение к законам и обычаям его народа. Затем он стал размышлять о том, какое будущее его ждет вдали от знакомых пастбищ и тех мест, к которым он привык с детства. Впрочем, необходимость эмигрировать за пределы страны не вызывала у него беспокойства, поскольку пустыня везде одинакова. Она остается все такой же на 1000 километров, в какой бы стране он ни поселился, и у него нет причин бояться, что кто-то придет оспаривать его права на песчаники, валуны и камни, ведь совершенно очевидно, что тех, кто выбрал пустыню формой жизни, с каждым днем становится меньше. Он больше не хотел ни воевать, ни бороться, и мечтал о покое своей хаймы, долгих днях охоты и замечательных вечерах при свете костра. Ему хотелось вновь послушать истории старого Суэлема, истории, которые он слышал еще ребенком, и не устанет слушать и дальше, пока верный раб не умолкнет навеки.